Ибонизм и социология. Послабления пришли не сразу. Хотя хозяин сдох, первое время ничто не изменилось. Даже наоборот. Произошла кратковременная вспышка озверения. Но маятник ибанской истории уже качнулся в сторону либерализма. На первом этапе самые прогрессивные и образованные обществоведы начали ссылаться на имена, ранее неизвестные в ибанском погромоведении. Они, как и ранее, громили западных прислужников империализма. Но круг громимых социологов и круг громимых идей несколько расширился. На втором этапе этот круг стал еще шире, и появилось новое качество. Громили уже не так грубо и нелепо, как это делали зубры изма предшествующего периода, а более квалифицированно и интеллигентно. Кое-что не громили, а критиковали в чисто академической манере, но достаточно остро. «Объективизм», — заорали зубры, — но скоро сами вошли во вкус и сменили своих старых референтов и помощников на более молодых, знающих иностранный язык. «Надо подходить творчески», — заорали зубры. «Надо науку развивать и ставить новые проблемы». На третьем этапе стали проскакивать некритикуемые идейки западных социологов. Сначала их протаскивали как идеи, принадлежащие классикам, но искаженные буржуазными горе-мыслителями. Но прогресс делал свое дело. Ссылки на классиков стали сокращаться. И идейки оттуда стали пролезать в идеологически передержанную ибанскую печать в первозданном виде. И даже порой со ссылками на авторов. Некоторые исты вообще перестали ссылаться на классиков, а западных социологов стали называть коллегами. Зубры ибонизма поняли, что пора принимать меры. Но у них не было сил, а те, кто имел силы, еще не доросли до такого уровня, чтобы принимать меры. Они сами еще сдавали экзамены, посмеивались над ибонизмом и зубрами, говорили о прогрессе и сутками жевали устаревшие идеи Запада, выглядевшие в Ибанске как последний крик моды. На Запад ибанские обществоведы сначала не ездили совсем, потом стали ездить еще реже. В период растерянности их стали выпускать, предварительно промывая мозги до такой степени, что кроме самых примитивных догм ибонизма, в них не оставалось ничего. Хотя они выглядели там круглыми дураками, это шло им на пользу. Раз враг ругает, значит хорошо. Враг не любит наши успехи. А если враг хвалит, значит что-то неладно. Боже упаси от похвал врага. И ибанские обществоведы делали все, что в их силах, чтобы враг их не похвалил. И добились в этом выдающихся успехов. Но времена изменились. Потребовалось ездить на Запад все чаще и не ударять лицом в грязь. Потребовалось даже с Запада пускать к себе и показывать товар лицом. Зубры ибонизма выучили десяток новых слов – группа, поведение, интеграция, стратификации и тому подобное, не понимая их смысла, и обросли ловкими мальчиками, знавшими языки, способными болтать на любые модные темы и служившими в органах. Из них скоро выросли ведущие специалисты, представляющие ибанскую науку на мировой арене. Мальчики позволяли себе такое, что никогда не снилось самым радикальным обществоведом Ибанска. Нейбанк устремилась лавина западной общественной мысли. Началась социологическая лихорадка. Все спешили что-то урвать, не вникая в суть дела и ничего не переваривая толком. На основе отвратительного профессионального образования, отборной глупости и пошлости, полной безнравственности, карьеризма, стяжательства, западная социальная мысль приняла чудовищные и банские формы. Тот, кто всерьез займется изучением социологической литературы и банской этого периода, будет потрясен открывшейся ему картиной интеллектуального маразма. Стало для всех очевидно, что социологию следует разрешить в официально установленном виде и под эгидой иббонизма. Как и сделали. Начался период превращения социологии в материальную силу иббанского общества. Появились сотни групп, отделов, секторов, сборников, совещаний, симпозиумов и так далее. На первом всеиббанском симпозиуме было представлено более 1000 специалистов. На международный конгресс поехало столько же, а могли делегацию увеличить еще раз в 10. Социология оказалась необычайно удобной вещью. Она стала прекрасно подтверждать правоту иббанизма и превосходство иббанского образа жизни над всеми остальными. Но, как и во всяком великом историческом движении, здесь была другая сторона. Во-первых, в значительной части социологии наметилось забвение основополагающих истин изма, игнорирование его и даже насмешки. Во-вторых, молодые карьеристы, претендовавшие сначала лишь на вклад в науку, стали вскоре в большей мере претендовать на должности, степени, звания, командировки, квартиры и прочие блага, которые по праву получали зубры изма за свое верное служение изму, за свою глупость и необразованность. Зубры, подросшие зубрята, возмутились. Как? — кричали они. — Им языки иностранные, модные статейки и книжонки, встречи с иностранцами, и им же должности, звания, дачи, квартиры? Несправедливо. В-третьих, как это ни странно, в мутном потоке социологического шарлатанства стали появляться настоящие научные работы. Обнаружилось, что иббанск – благодатное поле для социологических исследований. И даже самые примитивные исследования дают заметный эффект. Обнаружилось также, что результаты научных социологических исследований приходят в конфликт с догмами изма и официальной пропагандой. Это-то и решило все дело. Забвение истин изма ликвидировали одним намеком. Молодые карьеристы быстро перешли в зубров и в зубрят, но настоящие ученые и научные результаты, хотя их и было ничтожно мало, не переходили ни во что и с намеками не считались. Их следовало уничтожить в зародыше. К этому времени консерваторы разобрались, что к чему, и поняли, что все эти социологические, пустозвонские штучки они сами могут делать в рамках изма не хуже самих прогрессистов. Пора, решило начальство. И устроили погром. Во главе погрома шли молодые карьеристы, которые указывали пальцем на тех, кого следовало уничтожить. И социология в иббанске вернулась в лоно иббанизма. Но по спирали, обогащенная новыми методами фразеологии, карьеризма и стяжательства, Законы ибанского общества, изобретенные за 100 лет до появления самого этого общества, остались незыблемыми хозяевами, если не самой жизни, то разговоров о ней, во всяком случае.